Глава 25. Сила духа. Мазай поднял автомат. Он уже начал шумно дышать и еле сдерживался, чтобы не закричать от разрывающей тело ноющей боли. Перезарядил ствол, выдохнул, выглянул быстро на улицу. Бой сместился к центру деревни. Мазай возвратился к кривому и пошарил у него по разгрузке, вытащив 4 шприца карандаша с желтоватой жидкостью. Не как спек, и вроде бы неплохого качества. Что ж, раз это лучшее обезболивающее, его стоит прихватить с собой. Колоть сразу Мазай побоялся, вдруг притупит чувства. Нельзя рисковать, пока дар не изучен до конца, даже если очень хочется. Мазай еще раз коротко посмотрел на улицу. Значительно поредевшие обе стороны конфликта уже перестреливались позиционно. Рейдер поднял ПКМ, лежащий рядом с убитым караванщиком. Если он все правильно понял, Кривой просто прорубал дорогу остальным членам банды. Сил на лишние движения уже не оставалось, и Мазай просто перехватил убийственную машину за ручку и направился к выходу, стараясь ступать как можно тише. Переступив через тело погибшего купца на пороге, рейдер пригнулся и сделал перебежку за угол следующего дома. На большее уже не хватало усилий. Мазай напряг мышцы, шагнул за стену и тут же открыл огонь. 6 или 7 бандитов быстро продвигались навстречу ему, и они явно не ожидали увидеть кого-то, кроме Кривого, на своем пути. Длинная очередь зарокотала на всю округу. Мазай повел ее вдоль дома, как косу смерти. В грудь ударила пуля, кто-то успел сориентироваться и выстрелил в чужака, внезапно оказавшегося на пути. Но пулемет быстро собрал свою смертельную жатву, оставив на траве под стеной только бездыханные тела. Мазай прислонился к кирпичной стене, пытаясь прийти в себя. Перед глазами пульсировало красное марево. Дышать приходилось раз через 2-3 и только ртом. Заряд дара кончался, но оставался еще запал человека. Однако его тоже могло не хватить. Режим терминатора скоро отключится, а Мазай уже совсем опустошен. Рейдер подхватил ПКМ и трусцой двинулся обратно в дом. Забежал в первую комнату, бухнул пулемет сошками на подоконник, отбив при этом кусок штукатурки. Вжал спуск и накрыл длинной очередью дом через улицу, где увидел движение. Лента кончилась. Второго короба не было. Пулемет полетел в сторону. Мазай отпрянул за стену и зашарил глазами по полу. Здесь прошелся кривой, не щадя никого. На полу между телами лежало и оружие. А вот и нужный экземпляр. Мазай опустился на колено, уже не обращая внимания, что в окно влетело сразу несколько очередей. Они разнесли стоящий внутри комнаты покосившийся шкаф, и последние стекла, сохранившиеся в дверцах, со звоном посыпались на пол. Мазай выщелкнул магазин, полупустой. Вставил обратно, выставил автомат в окно боком и вслепую доразрядил его в сторону дома с индейцами. С гулким стуком сбросил магазин на пол. Достал из разгрузки новый, зарядил автомат, передернул затвор. Можно было рвать когти, пыл синих уже охлажден. Пока они разбираются, почему не удалась их затея с диверсией Кривого, пока караванщики заняты защитой последней подбитой коробочки и попытками переломить ход боя в свою пользу, никто не будет следить за тем, что происходит на заднем дворе, где стоят джипы. Бой увяз. И пока эта фаза не прошла, следовало действовать. Мазай дождался момента, когда новые очереди отгремят в его направлении и, согнувшись в 3 погибели, выскользнул на задний двор. Со всей скоростью, на которую было способно его избитое тело, рейдер пронесся скачками к дому караванщиков, заскочил внутрь. Первое, что он увидел, пристальный взгляд бледного автоматчика, который 5 минут назад поддержал его в споре за гранаты. Парень окончательно сполз по стене вниз, и вид его был совсем ужасен. «Ну что?» «Смог», — только и сказал Мазай. «Ты что, бронированный парень?» С трудом выдохнул раненый охранник. «Типа того», — неопределенно ответил рейдер. Караванщик даже не знал, насколько он был близок к правде. Мазай склонился над люком. «Дети тут?» Задал он на автомате риторический вопрос. «Да», — еле прошептал раненый. Рейдер откинул с силой крышку и сразу встретился с испуганными взглядами четырех пар глаз. «Вылезаем, только осторожно. Пригибаемся, головы держим низко. Быстрее, быстрее!» Он начал помогать доставать мальцов, которых снизу подталкивал Андрюха. Первой вылезла Танюшка, за ней Бублик и Вадик. Когда Мазай уже помогал выбираться Андрею, раненый у стены вновь заговорил. «Твои?» «Мои». Мазаю вдруг показалось, что мужик очень странно на него смотрит. Затем раненый повернул голову на своих товарищей. Никто не обращал на них двоих внимания. Люди тащили непонятно откуда взявшийся крупнокалиберный пулемет и цинки к нему. Охранник потянулся к нагрудному карману разгрузки. Рейдер напрягся, но затем успокоил себя. Нервы совсем истончились. Грязные пальцы бедняги выудили из кармана ключи и бросили их на пол перед Мазаем. Связка, слабо гремя, прокатилась по половицам. Рейдер вопросительно посмотрел на охранника. «Это от джипа на заднем дворе, который ближе к реке. Забирай их и уезжай. Нас все равно мало осталось». «Даже если продержимся, то...» И караванщик просто махнул рукой, показывая жестом ненужность лишней техники. Затем он медленно поднял палец, указывая на разгрузку Мазая. «Дай один». Рейдер не сразу понял, о чем речь, но как только врубился, то сразу выдрал один из шприцов карандашей из держателя. «Спасибо», — твердо сказал Мазай, опускаясь на колени рядом с раненым и закатывая ему рукав. Тот скосил глаза на прозрачную упаковку. «Хороший спек. Не грязный. Может, и выживу». «Не трать силы». Игла вонзилась в плечо, и лечебный дурман ушел в организм пострадавшего. «Спасибо», — еще раз поблагодарил Мазай и повернулся к детям. «Идете за мной. Не отставать. Андрей, замыкаешь. Пошли!» Рейдер двинулся первым, выскочил во двор и закрутил головой по сторонам. Джипы стояли неподалеку. Всего-то 50-70 метров, только вот даже это расстояние могло стать смертельным. Между пятеркой беглецов и машинами были завалы мусора, ржавый трактор, остов легковушки, ряды катерков, установленных на прицепах, настилы с ящиками. А за самими джипами в десятки метров виднелся обрывистый, нависающий над водой, берег. Двое бойцов-караванщиков забежали в соседний дом, и путь относительно открылся. Мало ли, вдруг караванщики психанут из-за того, что посреди боя у них уводят тачку, лучше не мельтешить. Мазай скомандовал «пошли» и сам двинулся рысью к ближайшему штабелю из ржавых железных балок. Дети не отставали. Они уже почти преодолели половину пути, когда рейдер услышал новый, ранее в бою отсутствовавший звук. Вот только ему-то он был знаком хорошо. Мазай прекрасно помнил это ощущение из прошлой жизни, когда начинал сосать под ложечкой при приближении такого жужжания. «Быстро под катера!» — заорал он и, развернувшись, схватил Бублика, толкая его в сторону прицепов с полусгнившими моторными суденышками. Над головой на высокой скорости пронесся крестообразный темный предмет. Одновременно с этим задний двор дома, из которого они только недавно выбежали, вспух от разрывов. «Внешники!» — закричал кто-то не своим голосом. Беспилотник прошел низко над деревенькой, раздолбав ракетами еще один дом на противоположной стороне, и уходя на следующий круг. Он полетел дальше, за станцию, заложил вираж и пошел набирать высоту. Сейчас развернется и... Что будет дальше, Мазай знал и категорически не хотел видеть подобное воочию, а уж тем более ощущать на своей шкуре. Похоже, внешники запеленговали его сигнал и сделали нужные выводы о том, куда можно лететь, не боясь вляпаться в черноту. Теперь индейцы и караванщики будут заняты попытками сбить крылатую машину. При их арсенале это реально, если сильно постараться. Правда, лупить прицельно и без помощи портативных ракетных комплексов будет проблематично, а значит, беспилотник имеет все шансы первым накрыть всех, кто еще оставался в живых на станции и в деревне. На подобных штуках очень часто стоят мощные тепловизоры. следовало быстро уходить из поля зрения смертоносного летуна. «Так, быстро все бежим к реке. Вы должны забраться в воду под берег и не вылезать, пока все не закончится, ясно?» Он увидел кивки и испуганные лица. «Побежали!» И они припустили со всех ног. До джипа оставалось 30 метров, после него еще 10, а дальше нависающий берег, который скроет их не только визуально, но и от тепловизионной техники. Бух! Крыша одного из домов разлетелась в клочки, объятая красным горящим шаром, надувшимся и лопнувшим, как пузырь. Во все стороны полетели старые доски и обломки кирпичей. Второй заход беспилотника напрочь разнес теплушку. Бомбы пробили крышу и разорвались уже внутри. После такого выжить почти нереально. Второй взрыв был какой-то лязгающий, металлический. Это подорвалась последняя бэха караванщиков. Внешникам было наплевать на стороны конфликта. Они просто уничтожали иммунных жителей Улья. «В сарай!» — закричал Мазай и бросился вперед, схватив Вадика и указывая путь. Дети кинулись за ним. Небесная смерть промчалась над ними. Крестообразная тень мазнула по сараю, в который уже вбегала вся четверка. «Стоп! Четверка?» У Мазая чуть не остановилось сердце. «Где Танюшка?» Андрей закрутил головой и кинулся к выходу, но его вовремя сцапал Мазай. «Куда, дурак? Ты там как на ладони будешь. Где Танюшка?» «Я не знаю. Только вот передо мной была. Я остановился бублика поднять, забежал вот, а ее нет». Чуть ли не плакал подросток. Губы у него дрожали. «Да я упал просто...» Затрясся бублик, будто это он виноват во всем. Лицо его побледнело, как смерть. «Стоять! Прекратили все! Быстро!» Беспилотник ушел на второй круг. «Время есть. Андрей, бери этих за руки. Да повесь этот дробовик за спину, как ты, Вадик, это возьмешь!» Горячился Мазай, буквально заталкивая подростка в оружейный ремень и вручая ему в ладони руки мальцов. «Бегите к берегу. Спрячьтесь там, прямо в воду. Я за Танюшкой. Что стали? Бегом!» — гаркнул на троицу рейдер. Мальчишки дали такого стрекача, будто за ними гналась стая бешеных собак. Мазай выбежал следом наружу. «Таня! Танюша! Где ты?» У рейдера бешено колотилось сердце. Откуда-то взялись новые силы. Какая боль, какая усталость. Ноги и руки будто пронзило иголками. Он никогда себе не простит, если с малышкой что-то случится. Была бы возможность, он эти катера и все завалы просто разбросал бы, как камешки, чтобы найти спрятавшегося от страха ребенка. В том, что Танюшка где-то рядом, просто снова испугалась, как тогда в деревне с Мурами, у Мазая не было сомнений. «Таня!» Рейдер пригнулся за трактором и посмотрел вперед. Мелькнули чьи-то ноги в ботинках. Мазай машинально вскинул автомат и побежал вокруг остова погибшей машины. Это был один из бандитов синих. Очевидно, что сейчас в деревне творился бардак, и половина сражающихся теперь просто искали норы, чтобы спрятаться. В груди вспыхнуло бешенство, и прежде чем индеец поднял свой дробовик, Мазай перечертил ему грудь очередью. «Таня, ты где?» Мазай побежал вдоль катеров, как вдруг услышал глухой звук, как будто тяжелый металлический предмет упал неподалеку на доски. Рейдер тут же бросился за край утлого моторного суденышка. Граната разорвалась с громким хлопком, исцарапав осколками борт катерка. Следом тут же простучали пули над головой, оставляя дыры в тонкой жести ржавых сходней, хранившихся про запас на заднем дворе. Лабиринт из рух людей и металла становился ловушкой. «Мазай, ты везучий гад!» — раздался голос Чико. Внутри у рейдера полыхнула ненависть. Он надеялся, что этот урод уже мертв. А нет, крысы живучи. Мало того, что выжил, так еще и как-то в бою отыскал Мазая с детьми. «Тебя хозяева послали?» «Нет, я снова сам по себе», — раздался ответ сквозь пальбу в деревне. По-видимому, часть противников все же продолжала вести бой, только теперь постоянно слышались длинные очереди оставшихся двух тяжелых пулеметов. Не как купцы пытались повредить беспилотник внешников, который обещал через несколько секунд снова нанести удар, угрожающе разворачиваясь вдалеке от деревни на безопасном расстоянии. Мазай слегка выглянул из-за моторки, окидывая взглядом берег. Пацанят не было видно. Или спрятались, или уже под берегом. Это хорошо. «Как же так? «Плохо заплатили», — решил отвлечь Чико Мазай. Сам он присел и вертел головой по сторонам с удвоенным вниманием. «Где же Танюшка?» «Нельзя, чтобы предатель нашел ее первым». «Ты за меня не волнуйся. И мои деньги не считай. Просто количество претендентов на раздел сокровища сократилось». Новая очередь пронеслась над Мазаем, когда он неловко высунулся, чтобы осмотреть проход между завалами гнилых поддонов. Рейдер чертыхнулся и перебежал за другой катер. Новая очередь выбила искры из моторки, мимо которой он пронесся. Мазай согнулся и осмотрел пространство под настилом. В конце следующей платформы, под таким же настилом, прижавшись к железной опоре, притулился крошечный комочек, дрожащий от страха. «Танюшка!» «И Чика намного ближе к ней, чем Мазай, вот же невезуха!» «Обходи его! Давай, давай!» — послышалась команда Чика. «Неужто и синий с ним?» «Договорился с кем-то? Если не обходит сам, значит, не рискует. Может, уже потратил свой дар сканера в бою?» С неба послышалось угрожающее завывание мотора. Мазай бросил отчаянный взгляд на девочку и юркнул под первый настил. Свистящий звук прервался грохотом разрыва, и тут же следом добавился второй, на этот раз такой сильный, что заложило уши. Рейдер не мог поверить тому, что услышал. Не мог же легкий беспилотник нести бомбы такого веса. Ответ пришел сразу же. Со стороны пристани повалил густой дым. Судовые установки ковчега не выдержали попадания, и судно окутали и сине-черные плотные дымовые клубы. Если кто-то из индейцев и выжил, то вести бой точно не мог бы, пока не выберется с пароходика. Мазай пополз вперед по направлению к Танюшке. Ему нужно было преодолеть открытое расстояние между настилами, не попав под огонь синих. Под одним он, под другим она. Вокруг противники. Ситуации хуже не придумаешь. Беспилотник пошел на следующий круг. Ему вслед полили из единственного уцелевшего корда. Мазай прополз еще несколько метров. Еще чуть-чуть. Ему показалось, что железный пол над ним заскрипел. Кто-то осторожно шел поверху. Внезапно впереди показались ноги в армейских ботинках. Похоже, один из бандитов спрыгнул вниз. Мазай вытянул пистолет из кобуры, тщательно прицелился, дождался, пока боец индейцев остановился, и нажал на спусковой крючок. Пуля прошибла ногу противника, та подкосилась, и боец с истошным матом упал на землю. В последнюю секунду его искаженное болью лицо повернулось к Мазаю, и глаза расширились от ужаса. Направить автомат на врага индейец уже не успел. Еще одна пуля ударила ему в плечо, вторая угодила в глазницу. Минус один. Знать бы еще сколько их. С Чико. Много быть не может. И так ряды воюющих за деревню совсем поредели. «Он тут, под настилом!» Пули пробили жестяной пол в нескольких метрах сбоку. Кто-то нервно решил, что понял, где находится Мазай. «Обходи!» Теперь рейдер очутился в крайне неудобной ситуации. Лежа плашмя на земле, он точно не сможет поворачиваться с нужной скоростью. Если ударят с разных сторон, то его просто положат на месте, дар на пределе, а то и совсем израсходовался. Руки начала бить мелкая дрожь. Организм срочно требовал изрядную порцию живчика. Мазай, наплевав на предосторожность, сильнее заработал локтями в направлении девочки. Нельзя тут оставаться. Танюшка тем временем заметила его. И вместо того, чтобы дальше сидеть, обняв тумбу, неожиданно поползла навстречу. Мазай замахал ей рукой. «Стой! Замри!» Он прижал палец к губам, но малышка явно не понимала его сигналов. Танюшка почти доползла до края настила, когда справа ударила очередь. Рейдер даже зажмурился от неожиданности. Все. Вместо неминуемой смерти ему обожгло руку. Деревянная щепа вонзилась в кисть. Автомат превратился в укорот с торчащим обломком вместо приклада. Над головой загрохотали ботинки. Бандит явно побоялся стоять рядом с настилом и запрыгнул наверх. Видимо, труп товарища с простреленной ногой подействовал на нервы и заставил не высовываться почем зря. Мазай быстро перекатился боком на пару метров, роя ботинками дерн и цепляясь плечом за гнилые стружки жести над головой. В место, где он лежал, ударила еще одна очередь. Стреляли через настил. Пули пропороли тонкий металл и ушли в грунт. Рейдер зашарил глазами вокруг. Среди наваленного мусора, между досками, все занозы, с которых Мазай собрал себе в руки при перекате, под настилом лежал небольшой кривой лист металла. Последняя граната перекочевала в руки рейдера, и он вырвал чеку. Бросок был сложным. Не размахнуться, не нормально примериться. Пришлось метать в бок параллельно земле. Металлическая болванка укатилась за катер рядом с настилом. Так шальные осколки не заденут Танюшку. Мазай поднял лист и постарался свернуться за ним, как гусеница, молясь, чтобы осколки не пробили импровизированный хлипкий щит и не влетели ему в ноги. Защита доставала лишь до середины бедра. Раздался взрыв. В металл стукнулся осколок, оставив вмятину в районе живота Мазая. По ботинку что-то царапнуло, но времени осматриваться не было. Над головой затопотали. Осколки не задели никого, но сам хлопок отвлек внимание противника. Мазай преодолел последние метры до края настила, вылез из-под него и перекатился на спину, подняв вверх автомат и дал очередь в фигуру над собой. Поторопился. Пули ушли левее. Нервное напряжение и набат в висках сделали свое черное дело. Боец синих с ревом спрыгнул на Мазая сверху, выбив из рук оружие и уперев свой автомат ему в живот. Грохнула очередь. В последний момент удар ладонью по цевью отклонил ствол, и пули ушли в землю. Все, кроме одной. Бок протек чем-то мокрым. Дар не сработал. Мазай резко вынес ногу вверх и вперед, нанося удар в голень противника. Индеец оказался хитрее и сделал шаг в сторону. Устоял. Не упал на рейдера. Он потянул на себя автомат, но Мазай перекатился вправо, наваливаясь грудью на вражеский ствол и удерживая его рукой. Бандит непроизвольно нажал на спуск, и еще одна очередь прорезала землю в упор. И тут автомат защелкал. Патроны в магазине у нападающего кончились. Мазай резко отпустил ствол и тут же оттолкнулся руками назад и в бок, встал на четвереньки. Он попытался подняться полностью, но ему этого не дали сделать. Индеец с разгона налетел на него, занося приклад, чтобы ударить в висок. За мгновение до этого Мазай двинулся вперед, встречая приклад плечом и нанося лбом удар в переносицу противника. Плечо ожидаемо хрустнуло. Рука сразу перестала слушаться, как прежде. Бандит отпрянул назад, из носа у него потекла кровь. Индеец бешено оскалился и тут же кинулся на рейдера снова, увидев, как рука у того повисла безжизненной плетью. Все, что смог сделать Мазай, разорвать дистанцию и принять еще один удар на сломанную руку. Адская боль пронзила все тело рейдера. Собрав волю в кулак, он здоровой рукой быстро извлек клинок из ножен на боку и сделал короткий замах. Нож прошел вскользь, прорезав тканевую обшивку дешевого бронежилета. Синий отпрянул, но было поздно. Еще один короткий замах. Лезвие вошло ниже под пластину, вспарывая брюшную полость и пах. Еще один удар. Индеец заверещал и оступился, свалившись на пятую точку и зажимая окровавленный живот. Мазай, рыча от боли и злости, рухнул коленом на врага, нанося один удар за другим, в бок, в бедро, попадая по подставленным рукам, которыми пытался защититься бандит. Последним ударом Мазай до половины вбил нож в шею противника и выдохнул, чуть отклонившись назад и стоя на коленях над поверженным хрипящим бандитом. На губах умирающего пузырилась красная пена. Кровавая баня закончилась. С неба послышался зловещий ревущий вой. Мазай не успел откатиться в сторону, под хоть какую-нибудь защиту. Сарай, где он находился с детьми буквально несколько минут назад, превратился в красно-черный столб огня. По ушам ударил звук разрыва. Лицо ощутило горячее дуновение огненной смерти. Беспилотник вдруг рыкнул и начал издавать странный звук, уходя в резкое пике к небу. Мазай поднялся на ноги и увидел Танюшку. Она вылезла из-под настила. Слева мелькнуло движение, а у рейдера, кроме ножа, одной целой руки и пистолета с половиной магазина не было ничего. В довершение всему еще и касательное ранение в боку. «Куда? Стой! Назад!» — замахал он на девочку. Пуля ударила в плечо, бросив его вперед и разворачивая лицом к противнику. Еще одна ударила в бронежилет, но пластина не выдержала близкого попадания. Теперь раненый бок был окончательно прострелен. Палил Чико. До него было больше 50 метров. Все это время урод явно обходил рейдера по большой дуге за завалами мусора, выжидая, пока тот покажется в поле зрения. Мазай явственно увидел искаженные бешенством глаза предателя. Тот снова вскинул автомат, и еще одна пуля пробила бронежилет. «Нет!» — разорвал слух рейдера тоненький виск. Внутри все перевернулось, и Мазай забыл, как дышать. Он с отчаянием развернулся, покачиваясь. Рейдер ни разу не слышал голоса девочки, но сразу понял, что это он. Танюшка бежала к нему. По бледному от страха лицу ребенка текли ручьи слез. Мазай кинул взгляд через плечо и увидел на лице у Чика зловещую улыбку. Тот сделал несколько шагов вперед, неторопливо перезарядил магазин. В хищных движениях урода чувствовалась уверенность в том, что жертвы никуда не уйдут. Рейдер повернулся спиной к предателю и изо всех сил рванулся в сторону девочки. Он сделал несколько, наверное, последних в своей жизни шагов, вложив в них часть оставшихся сил, упал на колени, обхватив ребенка, спрятал Танюшку на груди, а потом напряг все тело. Попадания ощущались, словно удары по наковальне. Как будто кто-то безжалостно растягивал этот момент и без того непозволительно долгий и жуткий. Первая пуля толкнула Мазая, ударив по спине, словно молотком. Остатки дара остановили ее. Вторая достигла тела. Третья и четвертая вошли под кожу. По рукам Мазая текли Танюшкины слезы, но он уже этого не видел. Не видел, как в землю позади Чика воткнулся огненный штопор подбитого беспилотника, и как убийца, раздявив рот от ужаса, исчез в огненном смерче взрыва. Сознание потухло. Наступила тьма.